Абиссиния, город Дола-Ода, сомалийско-абиссинская граница. На абиссинской стороне все было проще и одновременно сложнее. Там была стена, большое уродливое 4-метровое сооружение из бетонных столбов, сетки рабицы и колючей проволоки. Так буры и немцы всегда ограждали свои владения. У контрольно-пропускного пункта стена была бетонной. Она разрезала эту землю на две части — землю хаоса и землю, хоть и относительного, но ордунга, щепетильно наведенного германскими офицерами и чиновниками порядка. Землю беды от земли, хоть и относительного, но по африканским меркам безусловного процветания. Врата рая местом исполнений представляли собой покрытые свежей голубой краской стальные 3-метровой высоты врата, не распашные, а сдвижные, которые охраняли солдаты пограничных войск Абиссинии. Солдаты были темнокожими, они щеголяли в коричневых, как у германских войск в Африке, рубашках, такого же цвета шортах, дешевых противосолнечных полицейских очках, которые входили в комплект обмундирования, и высоких ботинках-берцах. Они были подтянутыми, выглядели профессионально и носили на ремне за спиной германские автоматы «Маузер», которые представляли собой не более чем русский «Калашников» под германский патрон 7,92x33. Они тоже брали деньги, но это была не взятка, а банально пошлина за въезд. Они никого не избивали и не унижали. Их долю от дороги, от границы им принесут те самые пацаны, которые собирают деньги за проход перед границей, и торговцы-соплеменники, которые платят пошлины меньше, немного меньше, чем должны, и этим живут. Столь нетипичное для африканцев поведение обуславливалось как более высоким общим уровнем культуры амхарского народа, так и германским офицерам в егерской кепи и такой же форме, как и у таможенников, который сидел на стуле в тени, время от времени подносил к губам крышку термоса с чаем и внимательно наблюдал за происходящим. Было жарко, и происходившее на границе было одним и тем же. Машины, мулы, люди, дизельная ягарь, рев моторов и рев ослов. Но немец с остекленевшими от жары глазами сидел и смотрел, потому что это был его пост, и потому что это был немец, а не итальянец. Когда пришла его очередь, паломник спокойно подал документы амхарскому солдату-пограничнику, старавшемуся не выходить из-под грибка, защищающего его от палящих лучей солнца, заплатил пошлину за почти тонну ткани и 20 мелких животных, которых он ввозил на территорию Абиссинии, чтобы продать. Заплатил абиссинскими бырами, которые у него были. Забыл взять небольшую сдачу. Это был единственный способ вознаградить местных таможенников, чтобы не увидел немец. Естественно, его никто не стал обыскивать. Он был всего лишь одним торговцем из многих тысяч, которые проходили здесь ежедневно, и если бы тут обыскивали, граница просто встала бы. Шлагбаум поднялся, и он шагнул на территорию Абиссинского королевства, вассала Священной Римской империи. Изменения чувствовались сразу. Асфальт в рытвинах, в некоторых из которых лошадь могла сломать ногу, а тяжело груженный грузовик оставить подвеску, сменился на штрассе, старенькой, но в хорошем состоянии дорогой из бетонных плит. Базар начинался сразу же, прямо тут, за стеной, и состоял он из тех же морских контейнеров и самодельных торговых мест, но здесь было гораздо меньше мусора. Если на той стороне мусор валялся кучами, то тут и этого не было. Его сразу же подбирали и использовали на топливо или на что-то другое. Не было и вони, ну, точнее, она была, но не такая сильная, только если ветер подует в сторону гор. А так, 4-метровая бетонная стена неплохо защищала от омерзительных миазмов, Пахло больше дымом очагов, на которых во многочисленных едальнях готовили простые, но сытные блюда. Здесь были даже лепешки с мясом, которые на той стороне считались большой роскошью. Первым делом надо было избавиться от коз, они только мешали, и паломник сделал это. Он увидел человека бедуинской галабии, стоящего с пастушьим посохом и смотрящим на него. Поманил его пальцем. Бедуин, неизвестно откуда здесь взявшийся, подошел, осведомился, на каком языке можно общаться с уважаемым господином. Здесь, как и в любом приграничье, все знали несколько языков. Потом бедуин подозвал своих родственников. Один из родственников принес термос с чаем, с жиром и солью, и несколько лепешек. Пока родственники щупали, осматривали и даже взвешивали на руках коз, бедуин и паломник отошли в сторону, присели на корточки и повели неспешный мужской разговор, который в этих местах всегда предшествовал, собственно, самому торгу. Козы оказались хорошими, молодыми. Отрада пастуху. Козье молоко здесь ценится. Торговались долго, полтора часа, запивая жаркий спор огненно-горячим крепким чаем. Паломник не уступал и в один момент даже попытался уйти, сказав, что он не для того гнал этих бедных животных через все Сомали, чтобы продать здесь за бесценок. Если дать им попить волю, то каждый из них наберет по меньшей мере килограмм. Бедуин схватил неуступчивого сицилийца за руки, заверяя в своем уважении его как мужчины, торговца и скотовладельца, и торг продолжился. Сошлись на цене 110 быров за каждое животное и 150 германских рейсмарок дополнительно за все стадо. Бедуин удачно продал быка на кормежку германской армии, и германских рейсмарок у него больше не было. Избавившись от коз, паломник пошел дальше, радуясь, что ему больше не приходится постоянно наблюдать за сварливыми и непослушными животными. Теперь у него было 2 с лишним тысячи быров и 150 германских рейсмарок. Можно сказать, что он почти окупил то, что потерял на таможне. И еще у него были ткани, почти тонна, которые тоже можно продать. Вообще-то ткани можно было продать и на самом приграничном рынке, там покупали все. Но паломник не торопился и делал правильно, ибо если у тебя есть знакомые торговцы в самом городе, которые поставляют ткани на фабрики, то они тебе дадут явно больше, чем перекупщики на рынке. В торговле действовали правила, схожие с правилами проведения спецопераций, и одно из них было «не спеши». Шумный гомон рынка сменился гомоном городским. Дорога резко сворачивала влево, переходя из шоссе в главную улицу Дола-Ода, улицу Негусцы-Негуса, царя всех царей, главы государства и поводыря амхарского народа. Она была единственной в городе, которая относилась к категории «штрассе», то есть была бетонной и позволяла поддерживать приличную скорость. Остальные были замощены щебнем, политым совершенно расплавившимся на жаре гудроном. С расплавленным гудроном перемешалась пыль, которую ветер нес с гор, превратив дорогу в нечто мягкое, чуть поддающееся под ногами. Взглянув вверх, паломник свернул с дороги, потому что по ней шли машины, и его мулам с товаром угрожала опасность. Он помнил этот город наизусть, его улицы, его дома, потому что для операции «Львиная грива» составили настоящий трехмерный макет города, изготовленный на основе спутниковых снимков. Он знал, что вон там, за ничем не отличающимся от других забором, полицейский участок, а вон там то, что аналитики определили как место бордель. Ему надо было пройти около километра, прежде чем инфильтрация будет считаться завершенной. Пройдя со своими мулами по короткой улице, где все здания, что жилые, что нежилые, были обнесены глухими высокими заборами, он свернул налево, на еще более широкую улицу, идущую параллельно штрассе. Здесь были приличные дома, и в каждом первый и второй, а иногда и третий этаж были заняты под торговлю. Это была Берлинская улица, Берлинен-штрассе, названная так в честь столицы страны, покровителя государства. В Доловода она считалась главной торговой. Несмотря на ширину, пробираться по ней было сложно из-за пробок. Но пробки были обусловлены тем, что водители грузовиков подъезжали и разгружались, перекрывая половину дороги. Здесь было почти так же, как и на границе. Рев дизелей, какой-то стук, крики и ругательства, наверное, на всех языках мира. Протолкавшись через Вавилонское столпотворение примерно до середины улицы, паломник заметил нужную ему вывеску. Она была слева, и на ней было написано «Деронго» — колониальные ткани оптом и в розницу. Низкие цены. Пришел. Остановив Молов, паломник подошел к одному из окон первого этажа, расположенному высоко от земли, стукнул один раз. Он знал, что здесь находится контора хозяина. Через несколько минут лязнул засов. На улицу, через ворота, похожие на гаражные и ведущие на склад, вышел хозяин. Нетипично высокий для амхарца, с чистыми чертами лица и явно, как минимум, половина европейской крови в жилах. Он был одет не в национальную одежду, а в джинсы и коричневую рубашку, наподобие арамейской, которую он носил с расстегнутым воротом. В расстегнутом вороте проглядывала золотая цепь, подтверждая богатство и деловую хватку ее обладателя. «Салам!» — поприветствовал он путника, бросив быстрый взгляд на груженных огромными мешками мулов. «Салам, нахвей!» — ответил паломник на том же языке. «Деханех, дена най!» Амхарский торговец еще раз посмотрел на паломника, на мулов, которых он привел сюда, словно решая, стоит ли иметь с ним дело. Потом кивнул. «Инквада намета!» «Инфильтрация состоялась!»